Глава 28. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Что такое «не везет» и как с ним бороться? Насколько удачно все складывалось у Федорыча, настолько же хреново у Санька. То есть сначала все было круто. Он спустился с горы вслед за банкиром и его здоровенным спутником и, в отличие от Гучко и Федорыча, получил настоящее удовольствие от лицезрения поединка берсерка с херманами Ярла. Зрение у Санька отличное, зрительское место выбрано удачно, зрелище восхитительно. Одинокий воин был прекрасен, он не бился, танцевал. Нет, не танцевал, летал. Его противники были превосходными воинами, действовали слаженно и безошибочно. Но они были бескрылы, а их соперник — крылат. Может, это вытатуированные на спине красные крылья сделали его таким? Санек не отрицал подобной мысли, потому что видел, как время от времени тату на спине великого воина загоралось алым. Еще он видел, что воина-одиночку несколько раз все же доставало чужое железо, но он совсем не замечал ран. И, наконец, наступил миг, которого и следовало ожидать. Осознав, что они не в состоянии поразить стремительного противника, дружинники Ярла остановились и расширили круг. И в этот круг вышел их главный — Ярл. В сверкающих доспехах, с красно-зеленым щитом в бронзовой оковке, с прямым узким мечом, на четверть уступающим длиной клинку противника. Вышел, расправил плечи и грохнул плоскостью меча о щит. И забрызганный кровью гигант принял вызов. Проревел яростно что-то вроде «Один тумаем!» и набросился. Тут же, непонятно откуда, над поединщиками возникли и закружились две черные птицы. Ярл показал себя неплохо, не ушел сходу в глухую защиту, а секунд этак 10 лупил с двух рук щитом и мечом, да так, что даже сумел на пару шагов потеснить гиганта. Хотя Саньку показалось, тот поддался. Неважно. 10 секунд, и новый вопль окровавленного здоровяка «Один кендосимай!» А затем он со страшной силой врезал ногой по щиту Ярла. Ярла отбросило шагов на 5, оцепление из его дружинников тоже подалось назад. Однако Ярл все же не упал, удержался и принял атаковавшего в длинном выпаде-прыжке гиганта достойно, присев и выбросив вверх щит. Здоровенный кусок щита срубило, как сучок топориком. И кусок этот еще не упал, когда меч Ярла сверкнул по низу, над самой землей, рубя ничем не защищенные ноги противника. Но рассек лишь воздух. Толчок, и гигант взлетел вверх, занося меч для удара, который точно стал бы для Ярла последним, потому что в его положении не увернуться, не защититься от рубящего сверху Ярлу не светило. Но вороны вдруг метнулись в разные стороны, а с неба хлестнула слепящая белая плеть. И вздернула, так во всяком случае показалось Саньку, гиганта-поединщика, прямо в небо. Так было, или Саньку просто показалось, но удар свой воин нанести не успел. И пропал вместе с воронами, оставив Ярла в целости и сохранности. Лишившийся противника Ярл стянул с головы шлем. Но не успел он передохнуть, как, расталкивая дружинников, к нему бросилось несколько человек, тут же принявшихся что-то вопить наперебой на местном языке. И по их тону Санек решил, вряд ли это были поздравления с победой. И снова все засуетились, забегали, сразу несколько небольших отрядов кинулись из поселка по уходящим в горы тропам. И тут кто-то из окружения Ярла заметил застывшего на виду Санька и немедленно привлек к нему интерес Ярла. Секунда, и четверо дружинников помчались в указанном глазастом направлении. Санек не слишком испугался. Между ним и потенциальными преследователями не меньше полукилометра. А бежали они не так, чтобы очень быстро. Интересно, а где банкир? Санек так увлекся наблюдением за поединком, что о Гучко попросту забыл. Сейчас глянул туда, где видел банкира в последний раз, и не увидел. Смылся, значит. Что ж, правильное решение. Пора и Саньку делать ноги. Местность все же незнакомая, медлить не стоит. И хрен бы они догнали Санька, если бы не невезуха. Не ориентирующийся на местности, Санек хоть и оторвался от собственных преследователей, но заложил порядочную дугу и на беду пересек след Федорыча. А размер и тип обуви у Санька и Федорыча был практически идентичен. Вот почему группа, преследовавшая майора, увидав знакомые отпечатки рифленой подошвы, радостно заорала и пустила псов по новому следу. И от этих преследователей ему было уже не оторваться. Санек бегал очень хорошо, только поэтому погоня затянулась до темноты. Пожалуй, у Санька все же были шансы уйти, несмотря на полное незнание местности. Как-никак, спортивная подготовка у него была отличная. Но, во-первых, подтянулась еще одна группа, и Санька взяли в вилку. Во-вторых, когда стало совсем темно, преследователи спустили собак. И состязание закончилось. Ночью на пересеченной местности все преимущества были на стороне псов. Кроме одного. У Санька было копье, а у псов только клыки. И еще. Необученные драться с людьми, они с разбега набросились на Санька, будто на кабана или медведя. Отвлечь, задержать до подхода охотников. Услыхав, как псы ломятся сквозь кустарник, Санек понял, что выбора у него нет. Если он не хочет, чтобы ему прыгнули на спину, надо принять бой. Первое же подходящее место, полянка и торчащий из земли валун двухсаженной высоты оказались как раз кстати. Санек с разбега взлетел на макушку, приготовился. Первый пошел. Крупная псина вылетела на скудно подсвеченную месяцем прогалину, так же, как и Санек, сходу взбежала на камень и наверняка вцепилась бы человеку в ногу, не останови ее копейное древко. Санек услышал, как звонко лязгнули зубы, пес извернулся, попытавшись ухватить древко, но копье уже перевернулось в руке Санька и на пол железка вошло в собачий бок. Вогнать глубже не получилось, пес сорвался с копья, визжа скатился с камня. И следом за ним полетел Санек, сброшенный сильнейшим ударом в спину. Другой пес сумел незаметно подобраться к нему сзади и прыгнул, целя клыками в шею. Промахнулся, но с валуна Санька сшиб. Падать с умеренной высоты, гася инерцию, Санек был обучен в совершенстве. Потому не ухнул мордой в землю, а пришел правильным кувырком. Неожиданный маневр заставил шарахнуться третьего пса и сразу встал на ноги. И тут же крутанулся на месте и принял на копье второго пса, сиганувшего с валуна следом за ним. Копье увязло, застряло между собачьих ребер. Если бы два оставшихся друга человека кинулись на Санька немедленно и одновременно, порвали бы вмиг. Но первого пса-вожака Санек уже научил опаске, а третий не рискнул полезть поперед батьки. Вот почему Санек успел таки вырвать копье и приготовиться к обороне. Однако псы больше не нападали, они сделали свое дело, остановили дичь, и теперь облаивали ее с безопасной дистанции и отступали всякий раз, когда Санек пробовал достать копьем. Но можно было не сомневаться, убежать Саньку не позволят, враз ухватит за пятки. «Нет, ждать нельзя». Вот-вот подоспеют хозяева. Санек уже слышал, как они перекрикиваются неподалеку. Пришлось рискнуть. Бросок копья увенчался успехом. Оно угодило третьему псу в переднюю лапу. Но не успел он завизжать, как первый прыгнул на Санька. Знал четвероногий, что такое оружие, и решил воспользоваться его отсутствием. Нож Санек выхватил на рефлексе. Откуда взялся рефлекс? Надо полагать, из глубин расторможенного подсознания. Но получилось неплохо. Лезвие тускло сверкнуло и восходящим движением полоснуло по оскаленной морде, заодно сбивая с траектории живой снаряд. Санек только и успел увидеть на расстоянии ладони оскаленную пасть, насладиться смрадным выхлопом из этой пасти, ощутить, как эти клыки мимоходом по касательной рванули куртку, и опять на рефлексе ухватил пса за кудлатую шерсть на спине, развернулся, увлекаемый импульсом броска, ударил ножом вдогонку, но лишь чиркнул. И тут его хватанули за ногу. Третий пес оказался достаточно храбр, атаковал с поврежденной лапой. Удачно, что вцепился он не в голень, а в ботинок. Добротная обувка хват клыков выдержала. Пинок левой ногой в собачье брюхо, правая освободилась, бросок к копью, Санек приметил, куда оно упало, и что-то темное и твердое внезапно возникло на пути Санька и отбросило его на добрых полтора метра. Еще один удар подбил колено, Санек грохнулся на спину и замер, ощутив, как упирается в горло острый металл. Затем увидел и силуэт человека, очень отчетливый на фоне светлого неба. Боковым зрением засек, как метнулась к нему собака, и остановилась, перехваченная резким лающим окриком. А вот и второй силуэт, тот, который перехватил бросок Санька. Чем это он его? Надо думать, щитом. Острое убралось, но до свободы было по-прежнему далеко. Удар в бок перевернул Санька на живот. Ему выкрутили руки и в считанные мгновения связали их за спиной. И тут же очень грубо, за волосы, Санек не сумел сдержать крика, поставили на ноги. Обыскали очень тщательно, забрали все, даже камень-эвакуатор. Лающий голос что-то потребовал. «Да пошел ты нахрен!» — пробормотал Санек и согнулся от удара в солнечное сплетение. Еще один непонятный вопрос и еще один удар. Били аккуратно, не калеча, но очень больно. Санек решил терпеть и помалкивать. Это помогло. Бить перестали. Накинули веревочную петлю на шею и пинками погнали вперед. Вернее, назад. Путь вниз оказался куда труднее, чем наверх. Санек спотыкался, падал, и петля тут же затягивалась, перехватывая горло. Взявшие Санька в плен давали ему минутку похрипеть, покорчиться, а уж потом ослабляли петлю и бодрящими пинками заставляли подняться на ноги и шагать. До следующего падения. Как ни странно, к концу спуска Санек не выбился из сил окончательно, а как-то приспособился, перестал падать, наловчился держать нужную скорость и даже, можно сказать, немного отдохнул. Все же реальных травм не было. Так, несколько синяков и ободранная веревкой шея. В поселок его не повели, остановили на окраине. Велели разуться, затем мощно пихнули вперед. Санек от толчка пробежал пару шагов, и земля разверзлась под его ногами. Федорович проснулся от шума. Сотни метров ниже по склону кто-то шумно ломился через заросли. Во сне слух Федоровича действовал избирательно, то есть уханье филина или там кваканье лягушек игнорировал, а вот шорох шагов будил майора моментально. Звуки, которые привели Федоровича в бодрое состояние, шорохом называть было трудно, но они относились именно к той опасной категории. Тем более, что это были не просто люди, а люди с собаками. Уже проснувшийся Федорович услыхал короткий злобный тявк. «Все, спалился», — подумал майор, и приготовился подороже продать свою жизнь. Но судьба вновь смилостивилась. Неизвестные прошли метрах в 30 от лёжки Федоровича. И собаки им не помогли, направление ветра оказалось удачным. Осознав, что пронесло, Федорович проявлять излишнее любопытство не стал, забился поглубже в щель между камнями и проспал до рассвета. Утром же, умывшись и перекусив, все же решил проверить, кто потревожил его сон. Следы на земле принадлежали нескольким людям и как минимум одной собаке. Люди, судя по обувке, были местные, все, кроме одного. На этом одном имелись точно такие же ботинки, как на Федорыче. Отпечатались просто идеально, не спутаешь. Конечно, это мог быть кто угодно, но Федорыч почему-то сразу подумал о Саньке и о том, что паренек, похоже, пропал. Федорыч трезво оценивал свои силы, как ничтожные. И все же вот так запросто, даже не выяснив, что да как, бросить парнишку Федорыч не мог. Вряд ли кто-нибудь рискнул бы назвать майора Федорова хорошим человеком, но бросить своего, а Санька Федорович, безусловно, считал своим, даже не попробовав что-то сделать, майор просто не мог. Воспитание не то. Значит, придется еще немного задержаться в этом кровожадном мирке и попытаться вытащить Санька из лап суровых аборигенов, проплаченных, не исключен вариант, циничной американской военщиной. Вряд ли получится, но надо хотя бы попробовать. Дать мальчишке шанс. Вдруг он везучий. Соваться в поселок самому Федоровичу было не с руки, но у него был на примете человек, который мог провести разведку, фактически ничем не рискуя. Крашена.